Глава восьмая. «Знаешь, а я думала, что это случится раньше», — вдруг заговорила Лиза после того, как мы приняли душ и уже одевались в повседневную одежду. После того, что с нами произошло, стесняться друг друга как-то не имело смысла. «Думала, что сможешь победить меня без проблем до того, как поняла, что это не так просто?» — хмыкнул я. «Сам же знаешь, что нынешнее поколение аристократов довольно мягкотелое», — поморщилась девушка, застегивая комбинезон и переходя к другой одежде. «С ними просто неинтересно общаться, да и у меня, как сам понимаешь, из-за семейного воспитания были определенные вкусы на все происходящее. В общем, тебе нужен был кто-то достаточно сильный, чтобы он сумел победить тебя». «Не просто победить», — улыбнулась она, но и доказать, что он достоин того, чтобы я обратила на него внимание. «А тебе никто не говорил, какая ты...» «Кто?» — с любопытством посмотрела на меня Лиза, совершенно не стесняясь, что перебила меня. «Красивая», — выкрутился я, сказав совершенно иное. «Мне кажется, или ты хотел сказать что-то иное?» — пристально посмотрела на меня девушка. «Разумеется, только кажется», — покачал я головой. «Лучше скажи, как у тебя в роду воспримут подобное отношение, пусть и с членом союзного рода?» «Да никак не воспримут», — легкомысленно улыбнулась девушка. «Я же тебе уже сказала, что я стала своего рода изгоем в собственном роду, так что могу поступать так, как сама желаю нужным. Впрочем, отец никогда не будет против породниться с Соколовыми», — подмигнула она мне. «Мне кажется, о подобном пока еще рано говорить», — улыбнулся я в ответ, не собираясь вестись на эту провокацию. «Согласна», — весело улыбнулась Лиза. «Мы еще слишком молоды, чтобы переживать по этому поводу. Но не думай, что теперь сможешь так просто от меня уйти». «С учетом того, как на тебя влияет твой дух, я даже не думал о таком», — признался я. «Ты же говорил, что влияния духа на меня теперь не будет», — непонимающе посмотрела на меня девушка. «Говорил», — подтвердил я. «Просто ты столько лет провела с духами, что сам образ твоего мышления стал другим. Так что я не вижу ничего удивительного в том, что некоторые вещи у тебя более выражены, чем другие, что сказывается на твоем поведении». «Вот оно как», — задумчиво произнесла она. «То есть все же я не смогла избавиться от влияния духов?» «Не совсем», — кивнул я. «Сложно избавиться от того, что стало основой твоей личности. Ведь тебе духов привили, когда ты была совсем еще ребенком. Поэтому это все равно неизбежно». «Понятно. Но, надеюсь, теперь мы сможем встречаться чаще?» Приблизилась ко мне Лиза и провела пальчиком по груди. «Ты знаешь про мою занятость», — перехватил я ее руку и сжал в ладони. «Но от тренировок я никогда не отказывался». «Тренировок, значит?» — сощурилась она, посмотрев мне в глаза. «Тренировки могут быть разными», — пожал я плечами. «Хам!» — фыркнула Лиза, не отрывая от меня взгляда. «На том и держусь», — улыбнулся я, притягивая девушку к себе. Ну а дальше мы снова задержались. Признаться честно, меня давно тянуло к Лизе. Просто сложно было так просто отринуть свое прошлое, да и какое-то время построению новых отношений мешала Анастасия Елецкая, которая была так удивительно похожа на ту, которую я оставил в своем прошлом мире. Правда, она же меня и освободила от наших договоренностей насчет фиктивных отношений, и получалось, что я в глазах общественности был снова свободен. Только тут еще играл мой образ нелюдимого человека, который хоть и может посетить светские мероприятия, но никогда не был душой компании. Ну а потом моя загруженность не позволяла мне посещать новые мероприятия, да и делал я это чаще в компании своего соседа, который настолько погрузился в собственные проекты, что больше мы с ним не пересекались. Так что начать новые отношения, почему бы и нет? К тому же Лиза мне была интересна и как девушка, и как уникальная одержимая, которая подчинила себе духа. Изначальный интерес перерос во что-то большее, и теперь развилось вот в это все. Да и я себя не обманывал на этот счет, ведь если бы сама Лиза этого не захотела, то ничего не было, тем более она сама делала первые шаги к этому. Отказывать же девушке мне не хотелось. А там уже посмотрим, как будет развиваться ситуация. Как и сказала Лиза, наши рода сотрудничают достаточно давно, чтобы наш союз не вызывал у глав родов отторжения. А будущее покажет, пойдем ли мы дальше или останемся на уровне наших текущих отношений. В любом случае полезно иметь еще одну нить, связывающую меня с этим миром. Ведь чем больше этих связей, тем сильнее я буду как шаман, пусть это и не будет проявляться напрямую. Но все это пока пришлось отложить ради того, чтобы закончить создание духовного маяка. Пришли как раз благоприятные для этого дни, и я в составе своих людей прибыл на место. «Княжич», — поклонилась мне Светлана, — «все приготовления закончены». «Хорошо», — кивнул я, находясь в заклинательной комнате, где завершал последние штрихи. «Помни, меня никто не должен беспокоить, несмотря на то, какие звуки отсюда могут идти». «Как прикажете», — кивнула девушка и тут же покинула меня. «Да, это все же не подвал в моем поместье, где была хорошая звукоизоляция, так что я не был уверен, что ничего снаружи не услышат. Поэтому и озаботился охраной здания». Светлану предупредил по той же причине, потому что она вполне могла сунуться мне на помощь, если бы посчитала, что я в опасности. Этого мне точно было не надо, а то еще помешает возможному сражению с духом. Если с Седриком пришлось доказывать то, что я могу ему приказывать, новый дух-хранитель тоже может запросить подобной проверки, и к этому надо быть готовым. Все еще раз было тщательно проверено, и я, как обычно, уселся в центр начерченного рунного круга. Духовная энергия полилась из меня по контурам, постепенно активируя рисунок за рисунком, и вот область вокруг меня скрылась за туманом, который оставался непроглядным, сколько в него не всматривайся. Впрочем, я и не собирался этого делать, а просто спокойно сидел в центре ритуального круга и ждал. Созданный мной контур работал и без моего участия, и лишь иногда я направлял потоки духовной энергии, если чувствовал, что ее не хватает. Все ресурсы уже участвовали в процессе создания духовного маяка, да и сам он, собственно, постепенно создавался на этом месте. Осталось лишь дождаться того, кто может подойти на роль духа-хранителя, и вскоре я почувствовал движение в тумане, и только после этого открыл глаза. Потолки подвального помещения были достаточно высокими, чтобы здесь можно было установить даже второй уровень этажа. Но пришедший ко мне дух чуть ли не касался макушки потолка. Правда, если я не ошибаюсь с классификацией его вида, то это существо могло быть и больше, ведь они, как правило, обитали в горах. Передо мной предстал дух, который пусть и выглядел отдаленно как человек, но, разумеется, им не был. Лицо его скрывала маска демона с загнутыми рожками, как будто испачканными в красной краске, но это точно была не краска. Помимо этого, у духа было 4 мускулистых руки, 2 из которых он скрестил на уровне живота, а вот верхние оставались свободными. Правда, спустя мгновение дух достал правой рукой из-за пояса трубку и поднес ее к лицу, чтобы в следующий миг выпустить облачко дыма. Широкие и довольно объемные одежды духа скрывали его фигуру, но и так было понятно, что передо мной находится серьезный воин, который в данный момент изучает меня, как и я его. «Человек!» — спокойно и слегка ракочуще произнес он. «Это любопытно!» «Дух, обитающий в горах и в таком месте», — улыбнулся я ему. «Это любопытно». «Ха!» — ухмыльнулся под маской дух. «И зачем позвал меня?» «Ты сам пришел на зов?» — пожал я плечами. «Я не звал никого конкретного, так что не надо говорить со мной таким тоном». «Какой умный человек попался!» — хмыкнул дух. «Давно я с такими не общался». «Доводилось встречать подобных мне?» Зацепился я за последнюю фразу. «До того, как вы построили свои огромные города», — кивнул он, — «забавные были времена. Люди мне дары приносили, лишь бы я не трогал их деревушки и позволял и дальше жить в горах. Много времени прошло с тех пор, да. Значит, передо мной не просто обитатель мира духов, но тот, кто был рожден в этом мире и только потом отправился в другой мир. А вот это уже любопытно. Но опять же, никаких зацепок на то, что он общался с шаманами. В моем прошлом мире, до того, как шаманы стали сильнее и стали обучать других потенциальных кандидатов, люди и сами доходили до того, что можно делать подношения сверхъестественным существам, которых не брало никакое оружие. Разумеется, случались перегибы, и относительно быстро духи теряли всякую меру. Но все же это некоторое время позволяло избежать проблем с ними. Похоже, мой новый знакомый как раз был из таких. Будет интересно его порасспрашивать о прошлом, но далеко не факт, что дух начнет на эти вопросы отвечать. Да и у духов-хранителей особый статус. Они хоть и служат шаману, заключившему с ними договор, но в то же время не входят в его свиту, а значит и возможность приказов ограничена. Тем более дух-хранитель должен изначально быть самостоятельной единицей, чтобы справляться с возложенной на него обязанностью. «Я предлагаю тебе службу у меня», — встал я в полный рост и посмотрел на возвышающегося надо мной духа. «Служить человеку?» — рассмеялся он. «А знаешь что? Это даже забавно. Я не против». Вот так просто, даже несколько опешил я, так как был готов к сражению с этим духом, даже несмотря на то, что он показывал мирные намерения своим поведением и просто курил трубку. Тут даже Медзи недовольно заворчал, ведь он, как всегда, надеялся на новое сражение. «А почему нет?» — пожал дух плечами. «Мне скучно было в последнее время, знаешь ли. Можно и погулять вдали от дома, чтобы набраться новых впечатлений. Ведь служба предполагает оплату, как я понимаю». «Верно», — кивнул я. «Ты сможешь спокойно питаться духовной энергией, пока исполняешь свои обязанности по защите этого места от посторонних посягательств. И, конечно же, в первую очередь, охраняя его от других духов». «Смахнуться с другими?» — хмыкнул он. — Это я всегда рад. Я согласен. — В таком случае я нарекаю тебя Ракот, — торжественно произношу я. Одновременно с этим туман окончательно развеялся, а дух, принявший предложение о службе, сделал шаг вперед и тут же уменьшился в размерах, хоть и все равно возвышался надо мной. Но хотя бы не требовалось задирать голову так сильно. — Неплохое имя. — довольно кивнул дух. — Мне нравится. — Так, собственно, что я должен делать? — Я объясню, —